Все очень просто. Я точно знаю, что перемещение между параллельными вселенными возможно, но вот способа я пока не знаю, а его поиски потребуют времени и ресурсов. И то, и другое у меня есть, но хотелось бы иметь ММ-базу, где я смогу чувствовать себя комфортно и не опасаться, что тончайший и сложнейший эксперимент будет разрушен из-за того, что какой-то придурок с молотом вместе с бандой таких же идиотов вломится ко мне с предложением бросать свои нудные книжки и пойти на удалую охоту, или славный пир, или добрую битву. Каюсь, наболело. Хоть и не у меня, но я же помню. И раз уж судьба свела нас вместе, почему бы и не обустроить такую здесь? Судя по тому, что я видел внизу, вы не чужды прогрессу, а значит, не откажетесь получить в свое распоряжение кое-что из асгардских технологий. Мне поделиться знаниями несложно, как, думаю, и вам будет несложно помочь с поисками материалов для работы. Плюс здесь, у вас, мне будет намного проще ознакомиться с современными человеческими достижениями, чем в лесах Канады. Как я успел убедиться, вы серьезно продвинулись с момента, когда я в последний раз интересовался делами в Мидгарде. И пусть земные технологии ужасно, выделяю слово голосом и мимикой, отсталы, но за счет совершенно иного с Асгардом пути развития в них могут найтись интересные решения. Что же, улыбнулся Чарльз, у меня нет возражений, так что добро пожаловать. Он взял со стола так и лежавший там кинжал и, подъехав ближе, протянул его мне. Оставайся столько, сколько тебе потребуется. Благодарю, приняв оружие, скрываю его в подпространстве. Ты тоже, если что, обращайся, встаю из кресла. А сейчас я должен откланяться, запасы печенья на кухне сами себя не разграбит. О, ну тогда не смею задерживать, рассмеялся телепат, хотя я был бы не против поговорить еще и узнать что-нибудь об Асгарде. Думаю, у нас будет еще достаточно времени, киваю. Доброй ночи, профессор. Доброй ночи, Лаки. И одна небольшая просьба. Хаэм, останавливаюсь около двери, не играя с чувствами Шторм. У нее была тяжелая жизнь, и злые шутки она воспримет болезненно. И в мыслях не было, честно гляжу на телепата. Глава 3. Утро следующего дня я встретил на кухне с ноутбуком, X-мены очень радушные, допивая восьмую чашку какао, здесь хорошие какао, и доедая третью пачку печенья. Надо признать, американцы знают толк в печенье с шоколадной крошкой. Спать в выделенной мне комнате совсем не тянуло, идея почитать в библиотеке встретила серьезное сопротивление со стороны кончающегося какао и моей лени таскаться туда-сюда через весь особняк, ну а на одиночество я был обречен кармически, так что тут все было норм. В интернете я в основном искал данные по миру и знаковым личностям, дабы окончательно установить, в какой исторический период меня занесло. Удалось посмотреть знаменитую пресс-конференцию Тони Старка, на которой он признал себя Айронменом, сиречь железным человеком. Все совпадало, начиная от лица Дауни-младшего и заканчивая долгой паузой перед признанием. Дело было 2 месяца назад, и страсти уже улеглись, но ссылок на всевозможные оценки экспертов и примазавшихся было более чем достаточно, хотя они меня и не волновали. Нашел я и доктора Стринджа, правда, почему-то не Стивена, как я помнил по фильмам, а Стефана, но зато физиономия Камбербэтча была на месте, в очередной раз убеждая меня в том, что я в киновселенной «Мстителей». Сей достойный джентльмен на данный момент все еще являлся практикующим врачом, специализирующимся на неврологической хирургии, и работал в одной из клиник Нью-Йорка, зашибая неплохие деньги на своих операциях. Обнаружились и следы Брюса Биннера, но нигде он сейчас работает. Ни при каких обстоятельствах прекратил активную научную деятельность в интернете не было ни слова, да и прохалка никакой толковой информации, только слухи, вода и всякого рода мистификации. Но о нем хотя бы писали, а вот ни Ника Фьюри, ни Виктора фон Дума, ни Рида Ричардса тут словно и в помине не было. И если с первым это можно было легко списать на секретность личности главы ЩАИТА, то отсутствие остальных было говорящим. А между прочим, Сьюзен Шторм в первых 2 фильмах по фантастической четверке была реально красоткой и просто идеальным попаданием в образ сексуального женского персонажа из классических мультиков, прямо-таки 11 из 10. Увы, и тут мне не свезло. Посмотрел я также и местные легенды об Асгарде и лично Локи. Не скажу, что был большим знатоком легенд о нем в прошлой жизни, но пара моментов, как раз на контрасте с Марвелом, в памяти остались. В частности, на моей земле Локи всегда считался Йотуном, которому асы позволили жить в Асгарде, А еще Лафи был не его отцом, а матерью, по некоторым вариантам даже осеней, а не ледяной великаншей. А вот отец, тот да, был йотуном, но имени его я уже не помнил. Здесь же ничего подобного не было, Лаки считался младшим сыном Одина, и никаких тебе двойных трактовок. Однако на этом отличия заканчивались, и дальше начиналась все та же дичь, которую обожали сочинять про своих богов все примитивные дикари, от японских синтоистов до древних греков и скандинавов. Тут тебе и приковывание к скале с капельницей из кислотного яда над темечком за то, что ну, фактически, призвал богов иметь чувство меры и прекратить ужираться, как свиньи, на каком-то пиру. И шведская семья с великаншей осеней, и кучей упоротых деток, включая волка Фенрира и змея Ермунганда, и порождение всех ведьм через зачатие обугленным сердцем злой женщины. Я, честно, не понял как, но, судя по всему, предполагалось, что Лаки сам выносил и рожал. В общем, покопавшись в этом отборном бреде сексуально озабоченного шизофреника зоофила, я начал сердечно понимать, почему мой предшественник ненавидел викингов персонально и людей вообще. Если бы про меня такое сочиняли, я бы тоже без особых вопросов согласился повести армию злобных инопланетян на захват родины сочинителей. Проводя таким образом ночной досуг, я не забыл подумать и над тем, что мне делать дальше. Идея свалить из Асгарда была верной и своевременной, но промежуточной, а слова о поиске методов выйти из этой вселенной – слишком расплывчатая формулировка. Нужна была конкретика, но с ней как раз было сложно. И нет, не будем вспоминать Дэдпула, который после титров в своем фильме прыгает по параллельным вселенным и убивает свои копии, включая актера, который его же и играл в моем мире. Это Дэдпул. Ему, чтобы словить белочку, не обязательно даже нажираться, и вообще Дэдпул – это то, чего лучше не касаться даже 10-метровой палкой. Таким образом, вариантов у меня было не так уж много, и первым шел Камар Тадж. Это объединение земных магов владело весьма впечатляющими методиками по работе с пространством и ближайшими к данной плоскости бытия измерениями. Опираясь на воспоминания о фильме и магические знания Лаки, я вполне мог представить, как именно работают некоторые приемы местных чародеев, но только некоторые, в то время как другие заставляли даже бога магии уважительно недоумевать. Таким образом, идея связаться с Камартаджем и предложить обмен знаниями выглядела перспективной. Даже если принципы работы их порталов нельзя доработать до межвселенского переноса, этот навык пригодится мне и сам по себе. Вторым вариантом шел поиск технического решения, но я не помнил имен ученых, которые изобретали подобные устройства в иных вариациях вселенной, да и вряд ли смог бы их самостоятельно найти. Иксмены в разработках мне были не помощники, так как даже Хэнк Маккай, что у них всегда отвечал за состояние технической части, скорее грамотный техник с широким кругозором, чем гениальный изобретатель, да и не видно его что-то в окрестностях, так что он, возможно, до сих пор где-то борется с внешними проявлениями своей мутации и другие проекты для него просто не актуальны. Зато в этом мире имелся Тони Старк, который, если судить по стильному светящемуся кружку в груди железного человека, так и в скором времени начнет загибаться от лучевой болезни. Если я ничего не путаю, а в таких вещах напутать сложно, это дело его очень нервировало, вплоть до чуть ли не попыток красиво самоубиться, предварительно переписав компанию на любимую женщину. А ведь что ни говори, но даже местный Тони Старк, вообще-то гений. Почему даже? Так оригинальный Тони не из киновселенной на детородном органе вертел всякие щайтевы и ни под каких фьюри никогда не прогибался, скорее уж прогибая сам и всех, да так, что правительство США и крякнуть боялось. И команда суперов у него была своя, и Мстителей он создавал сам, в партнерстве, кстати, с Ксавьером и прочими игроками мировой политики, за каждым из которых стояла персональная и лично преданная военизированная организация. Да и сами созданные им Мстители были не командой приключенцев на побегушках у всех подряд, а скорее координационным советом и высшим органом управления защитой Земли. Ну ладно, то было давно и неправда, практически во времена Оны, когда герой должен был быть накачанным, героиня – красивой, а белых персонажей не заменяли неграми по толерантной квоте. Местный же Старк тоже вполне серьезный товарищ и всяко сможет организовать поиски и работы ученых в области технологии искажения пространства. Все, что мне нужно, это убедить его мне помочь, а что может быть проще, чем договориться с человеком, стоящим одной ногой в могиле и прекрасно это понимающим. Лучевая болезнь, прости, ГОКХМ, заметка на память, разобраться, кому я теперь могу адресовать воззвание о даровании душевных сил и терпения. Вселенная не подходит, эту-то я ненавижу, нужен аналог. Так, о чем бишь я? Ах да, лучевая болезнь и осколки шрапнели у сердца, мой здравый смысл, прости. Это, безусловно, неприятно, но при использовании магии вылечить вполне можно, а там и таскать реактор в груди круглые сутки всякая нужда отпадет. Неужто за такой шикарный подарок Тони откажется выделить немного средств на новое перспективное направление? Оставалось, конечно, еще насущная проблема магнета, а после него и страйкера, но это уже проблемы местного значения, которые меня касаются лишь постольку поскольку. Вторую и вовсе разрешить довольно просто, с моими-то возможностями, а первую, так или иначе, решать придется в первую очередь X-менам, ну и Росомахе, как вольному стрелку. Кстати о нем, ранняя пташка, поприветствовал меня слегка помятый Логан, входя на кухню. Ему явно плохо спалось, хоть мешков под глазами и не было, но отдохнувшим он не выглядел, и это с его-то исцеляющим фактором. Я не ложился, продолжая читать очередную новостную статью, откликнулся я, настолько увлекся каким-то сайтом, подколол мужчина. Я спокойно могу не спать пару недель, делаю вид, что не понял намека. Физиология, магия какао, салютую регенератору чашкой и делаю глоток. ТЦ остыло, надо еще заварить. Ах да, магия, с выразительным пониманием покивал мутант. Все еще не веришь, что я настоящий бог. Дерешься ты неплохо, но для бога не хватает. Он провел рукой от подбородка до середины живота. Бороды, вскидываю бровь. Таки подняв на него взгляд, да, явно веселясь, подтвердил регенератор, а еще сандалии и тоги, мужчина направился к холодильнику, оригинально, вынужден был признать я, так сойдет, принимаю облик Одина в белоснежном одеянии римского патриция, уже лучше, качнув в мою сторону взглядом, Логан открыл дверцу холодильника, углубившись в изучение содержимого, пиво есть, разве что в комнате циклопа, но можешь налить себе воды, я превращу, возвращаясь к прежнему виду, милостиво предлагаю решение, в вино, закрыв дверцу и развернувшись лицом ко мне, недоверчиво вскинул брови Росомаха, в пиво, могу еще в Элли медовуху, с натуральными асгардскими не сравнить, но для нашего плачевного положения сойдет, мутант молча нашел стаканы, набулькав туда жидкости из чайника, протянул мне, на лице у него все еще пребывало выражение недоверия, но проверить свой скепсис экспериментально он был готов. Не принимая посуду, я поднял руку и выполнил жест-ключ, направляя магию. Спустя секунду вода потемнела и наполнилась пузырьками, а по кухне начал распространяться запах крепкого пива. ХММ, мутант с подозрением понюхал предоставленную субстанцию и с видом человека, которому больше нечего терять, пригубил напиток. Секунду на его лице еще царило сомнение, но вот оно разгладилось, сменившись довольством. Даже если это очередная иллюзия, то и иллюзорное пиво у тебя шикарное. Это не иллюзия, а что-то типа алхимии. Магия преобразования, если конкретно, развожу руки, меж которыми яркой радугой переливается слово магиц. Ну и немного божественного чуда, само собой, не удержавшись, подмигиваю мутанту. Продолжай в том же духе, и я действительно поверю, что ты, бог, милостиво согласился Логан, потягивая напиток. Знаешь, я, в принципе, предполагал вероятность, что рано или поздно найдется милая девушка, способная вить из меня веревки, которая станет использовать мою божественную мощь для всяких бытовых мелочей, закрываю крышку ноутбука и с усмешкой перевожу взгляд на Росомаху. Но ключевые слова тут «милая девушка». Ну, Логан задумчиво качнул головой туда-сюда, покатав на языке пиво, в этом мы с тобой похожи. В честь данного открытия поднимаю свою чашку какао, после чего, натянув на лицо важно солидарные выражения, мы с Росомахой солидно чокаемся и отдаем должное каждой своему напитку. Увы, долго такое благолепие не продлилось, не прошло и 5 минут, как пришел лесник и всех разогнал. В роли означенного смотрителя лесов выступала Шторм, предложившая нам, во-первых, не подавать дурной пример подрастающему поколению, глуша с самого утра пива, в то время как это самое подрастающее сейчас прибежит на завтрак, а во-вторых, проследовать за ней на подземный этаж для исследования и прикидывания, на кой черт мы понадобились магнета. Эх, одним глотком допивая уже новую порцию сладкого напитка, горестно вздохнул я, Нет бы симпатичная девушка позвала в укромный темный уголок для более обстоятельного знакомства, но вместо этого мне предлагают проследовать в секретную лабораторию, где комплекс мероприятий по моему изучению, хитро подмигиваю Шторм, явно будет не таким, как мне бы того хотелось. Жизнь – боль, а вселенная полна грусти и печали. Ну-ну, не переживай, настанет и на твоей улице праздник. С притворным сочувствием похлопал меня по плечу Росомаха. Если вы закончили выражать друг другу свои чувства, Арара явно была смущена, а потому несколько агрессивна, то прошу следовать за мной. Поправка, она была сильно агрессивна, но подколку я оценил, да. Путь вниз по секретным коридорам особняка, а потом и подпольной базы занял еще минуты три. Но вот наше путешествие окончилось, и мы оказались в нужном месте, подозрительно напоминающим медицинскую лабораторию. Там нас уже ждал профессор Джин, Скотт и Роук. «Доброе утро», — кивнул нам телепат. «Угу», — обозначаю кивок окружающим, «вполне вероятно, что оно таковое. Итак, зачем мы здесь?» Не стал разводить лишнюю словесность Росомаха. «Я хочу провести общее исследование, таким образом мы сможем понять, почему Магнето заинтересовался вами. Уверяю, это совершенно безопасно и не причинит вам вреда. Вы согласны? Хорошо, давайте уже закончим с этим поскорее», — кивнул Логан. «Если это нужно, то я не против», — подтвердила Роук. «Это будет любопытно», — не стал изображать белую ворону и я, оглядывая оборудование. И начались исследования. Рентген, томограф, к верхней части кольца которого бедняга Логан конкретно так прилип, анализ крови, тут уже отличился я, иглы просто гнулись и ломались, не в силах пробить кожу, и прочее. 4 часа спустя мы собрались уже в небольшом конференц-зале, дабы обсудить полученные результаты. На доске висел полный рентген Логана. Адамантиевый скелет выглядел внушительно, но вот тот факт, что и его суставы были покрыты этим металлом, лично меня вводил в ступор, ведь при этом он мог спокойно двигаться, не испытывая никакого дискомфорта и ограничений в подвижности. А генерация крови и прочая работа костного мозга – это уже металлоорганика какая-то, а не банальное напыление. Впрочем, коллектив куда больше поразили и заинтересовали мои показания, поскольку их банально не было. Да, вот так, рентген не просвечивал, томограф не сканировал, УЗИ не улавливало эхо организма, кровь тоже взять не получалось. Один другого интереснее, констатировала доктор Грей, разглядывая выдержки по нам с Логаном. «Скажите, доктор, я буду жить?» Подпустив побольше драматизма в голос, спросил я у телепатки. «Наверное», — неуверенно отозвалась та. «Вот и чудненько», — я улыбнулся и принялся нарочито увлеченно изучать рентген когтей Росомахи. «Нужно будет это дело обязательно отметить. Да, 5 литров мне хватит. Любишь сладкое?» — не удержался циклоп. «Не очень, но в Асгарде какао бобов не растет. Кхмм», поймав выразительный взгляд Скотта, в очередной раз говорящий всем желающим о том, что он думает про мое психическое здоровье, кашлянула рыжая девушка, неважно. Что касается Росомахи, то тут видна глубокая модификация и покрытие всего скелета неизвестным, но крайне прочным металлом. «Чудо, что ты вообще выжил при такой операции», — повернулась она к мужчине. «Скорее всего, благодарить следует твою регенерацию». «Да, я живучий», — не слишком охотно буркнул в ответ Логан. «Эксперименты над мутантами», — поджал губы Ксавьер, трогая рычажок управления своим креслом, чтобы подъехать ближе к снимкам. «Я слышал об этом, но никогда не видел ничего подобного. Кто это с тобой сделал?» — повернулась к Росомахе Эрора. «Я ничего не помню о том, как это произошло», — сообщил мутант, сдалей недовольство пожимая плечами. «Вообще ничего не помню раньше 15 лет назад, хотя очень хотел бы вспомнить. Я могу помочь тебе в этом», — развернул кресло в его сторону Ксавьер. «Если в твоем мозгу сохранились хотя бы осколки памяти, их можно восстановить в единое целое». Логан сцепил руки на груди и несколько секунд смотрел в глаза телепата. Несложно было догадаться, какие мысли сейчас бродят в его голове, но в конце концов оценка была сделана в пользу Чарльза, и мутант отрывисто дернул щекой в неком подобии на кивок. Очевидно, эту тему он готов был обсудить, но наше присутствие было излишним. «Думаю, адамантий наносили в жидком виде, буквально пропитывая скелет, решил поделиться я знаниями, а заодно тактично сменить тему. И амнезия вызвана как раз длительным нагревом мозга при контакте». «Адамантий», — нахмурился Росомаха. «Знаешь этот металл? Лично вижу впервые, но наслышан. Это некий сплав, очень редко встречающийся в природе, и обрабатывать его в застывшем виде сложнее, чем нейтроний, из которого состоят ядра некоторых звезд. И откуда он мог взяться на Земле? Спросила Шторм. Упасть в метеорите, например, пожал я плечами. Но куда больший вопрос, как его смогли расплавить и залить в скелет. Тут и температуры короны звезды не хватит, а магия точно не использовалась. «Магия?» – переспросил Циклоп. «Почему ты так в этом уверен?» Жестом попросил его помолчать Ксавьер, заинтересованно глядя на меня. «Потому что это бессмысленно», – поворачиваюсь к Чарльзу. «При всей красоте получившегося шедевра, маг, способный на такое, указываю рукой на фотографии, и не подумал бы тратить свое время на подобное усиление мутанта с регенерацией. Да, это усиление, и довольно значительное, но маг бы просто взял Лагана в ученики. Поверьте, исцеляющийся от любых повреждений чародей с парой хороших артефактов был бы на порядке опасней, чем просто живучий мужик с когтями. Прости, Лаган, кашусь на мутанта. Да без проблем, отозвался тот. Роук перешла к третьей приглашенной участнице Джина. Тут все вполне стандартно и понятно, поглощение жизненной силы при контакте, а если прикосновение происходит с мутантом, то забирается еще и его дар, хотя эффект временный. «Вы можете это вылечить?» – спросила девушка. «Роук, твои способности – это не болезнь, их нельзя вылечить, но мы постараемся помочь тебе взять их под свой контроль. Лаки, теперь очередь дошла и до меня, остается полностью непонятным и неизвестным фактором. Ты же не мешал нашему оборудованию?» – подозрительный прищур. «А так можно было?» – разыгрываю удивление. «Но вообще, нет, перехожу на серьезный лад». Видя, что рыжая телепатка напрочь лишена чувства юмора, мне и самому любопытно, что вы сможете обо мне узнать с текущим уровнем технологий. И магнета нужен был кто-то из вас троих, задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику своего инвалидного кресла профессор, его взгляд блуждал по нашим фигурам, пока не остановился на Лагане. Эксперименты над мутантами это могло зацепить Эрика. Простите, что вмешиваюсь в ваши размышления, профессор, но это маловероятно. Почему? Взглянул на меня Чарльз. Думаешь, они пришли за тобой? Одновременно с ним поинтересовался Скотт. Нет, вряд ли. Я, конечно, могу развязать мировую войну и устроить немало других интересных вещей, но еще двое суток назад меня на Земле вообще не было, и при всем уважении к вашему магнета, он вряд ли мог обо мне узнать за это время. К тому же, зная он о моих возможностях, точно бы не послал навстречу озверевшего боевика. Что же касается Лагана, прости, приятель, но при всей твоей брутальности, мощной волосатой груди и ауре суровой первобытной харизмы у магнета уже был один такой, и даже шире в плечах, а металл на твоем скелете хоть и хорош, но, при всех своих достоинствах, явно не тянет на вещь, способную оказать решительное влияние на провокацию войны обычных людей с мутантами. В конце концов, даже если ты ворвешься в Белый дом и порежешь президента на лоскуты, это хоть и будет неприятно, но довольно легко списывается на одиночку психопата. Да и в ракурсе сложности той операции, что нужна для покрытия твоего скелета адамантием, искать будут кого угодно, но не простых мутантов с улиц. А потому, методом исключения, остается, поворачиваюсь к девочке-подростку. Я, но что во мне такого? Удивилась Роук. Ну, с учетом твоего интересного таланта, я сходу вижу десяток вариантов, как можно очень хорошо развлечься и пошалить. Жизнерадостно заверяю девочку. Лаки. Сказано это было в несколько очень возмущенных голосов. Эй, я имел в виду захват мира и все такое прочее, а не то, о чем вы подумали, извращенцы. Не особо скрывая довольной ухмылки, возмутился я. И вообще, детка, поворачиваюсь к Роук, прости, но ты не в моем вкусе. А теперь говорящий взгляд на Шторм. Я предпочитаю белокурых красавиц с точеной фигуркой и шоколадным отливом кожи. Ах, как она отвернулась и принялась делать вид, что меня не существует. Вселенная, я тебя реально ненавижу. То есть, девочка-подросток испуганно забегала взглядом по нашим лицам. Это я, мишень, скорее всего, подтверждаю, возвращая себе серьезный вид. Конечно, это еще стоит проверить, но в любом случае, попытка нападения не была спонтанной, а значит, у Эрика Леншера было время как изучить жертву, так и составить план ее применения. И тут мы подходим к самому щекотливому моменту. Тебя не пытались завербовать по-хорошему, а это может значить только одно. Я замолчал, отмечая, как помрачнели лица иксменов и росомахи. До них до всех явно дошло. Что, «Что это значит?» – сглотнула девушка. «Вы скажете или я?» – смотрю на профессора. «Я бы не хотел напрасно волновать тебя, Мари», – приняв какое-то решение, прямо посмотрел на девочку телепат, однако вынужден согласиться с анализом Лаки. «Скорее всего, дело, ради которого тебя хотел похитить Магнета, не предполагает твоего добровольного участия». И он помялся, буквально долю секунды не решаясь озвучить следующие слова, но для слуха это было почти незаметно, может закончиться твоей смертью. «И что мне делать?» Еще сильнее побледнела Роук. «Успокоиться», ободряюще улыбнулся Чарльз. «Теперь, когда мы, с большой степенью вероятности, знаем, за кем охотится мой старый друг, мы сможем направить все силы на твою защиту. Не стоит напрасно себя накручивать. Даже мутант с силами Магнета не сможет тебя достать, пока ты находишься в этой школе. Спокойно учись, знакомься с другими учениками, обживайся, а мы в это время займемся решением проблемы». «Профессор», — обратила на себя внимание Эрра, — «мне кажется, Роук голодна и ей уже можно позавтракать. К тому же скоро начнутся уроки». «Да, конечно», — кивнул Чарльз. Роук, голубые глаза пристально взглянули на девочку, и в этом жесте не было и намека на угрозу. «Лучшие средства от волнений – найти себе занятие. Сейчас шторм проведет тебя наверх и поможет во всем разобраться». «Я поняла», – кивнула девушка. Дальше, провожаемая отеческой улыбкой Ксавьера, школьница была выведена из помещения, и взгляды всех оставшихся вновь наполнились озабоченностью. «Ну ладно, не всех, мне было по-прежнему хорошо и чудесато. В смысле, я, само собой, понял, что шторм сбежал от меня при полном попустительстве шефа. Об этом прямым текстом кричала вся ее мимика и язык тела, но я уже смирился, что тут все будет сложно, и не видел смысла париться по этому поводу». «Что будем делать, профессор?» — первым уточнил Скотт. «Нужно понять, зачем она нужна Магнета», — опустив глаза к полу, озабоченно начал говорить Ксавьер. «Что такого может сделать мутант, перенимающий силы, на что не способен мутант, этими силами обладающий? Если бы Эрик хотел использовать ее боевой потенциал, он бы действовал иначе, сделал бы ее своим сторонником, убедил в правоте своих идей. Но он почему-то так не поступил. Значит, цель не боевая акция, а что-то другое. Думаю, гадать тут бессмысленно, а лучше просто установить за ней наблюдение. В подтверждение своих слов создаю свою иллюзию, которая тут же направляется на выход. Если ваш друг так в ней нуждается, он попробует ее похитить. И лучше всего, если мы сами предложим ему такую возможность, а не пустим дело на самотек». «Что?» – изумилась Джин. «Хочешь сделать из нее приманку?» – нахмурился Логан. «О, друзья мои, мне кажется, вы забыли одну маленькую деталь. Жест рукой, и рядом со мной возникает иллюзия обсуждаемой девушки, что тут же робко улыбается мутантам. На вашей стороне бог интриг и повелитель магии. Так что скажите мне, профессор, можем ли мы разыграть сценку, где способности новенькой станут причиной небольшого несчастного случая, после которого юная впечатлительная девочка решит сбежать домой?» Коварная усмешка сама вылезла на лицо. «Эрик Леншер, все по плану, ждите ее на центральном вокзале. Прощальный подарок оставлен», — сообщил телефон главе братства мутантов. «Прекрасная работа. Жди нас на точке эвакуации». Мутант отключил аппарат. На сердце Магнета было неспокойно. Еще с открытых слушаний по вопросу закона о регистрации его начали преследовать мелкие и не очень неприятности. Сперва не кстати случившаяся встреча с Чарльзом прямо в здании Конгресса, когда он, на волне эмоций от выступления этого неонациста Келли, плохо контролировал мысли, обернулась тем, что старый друг узнал часть плана. Потом пропажа Саблезуба на простейшем задании по захвату ничего не подозревающей девочки закончилась тем, что эта девчонка оказалась под защитой Ксавьера. Даже успешный захват сенатора Келли не принес ожидаемого эффекта, ведь едва тот прошел через операцию, как в ту же ночь умудрился сбежать. К счастью, известия от Мистик внушали оптимизм. Не зря он отправил ее в гости к своему старому другу. Жаль, что долго ее там держать было невозможно. Даже ее талантов к смене облика и контролю своего сознания вряд ли хватит, чтобы спрятаться в доме с двумя телепатами дольше, чем на день-два. Но и этого оказалось достаточно, а когда Чарльз попытается воспользоваться Церебро после похищения девочки, его будет ожидать приятный сюрприз. Все же эту машину они разрабатывали вместе, Магнета прекрасно знал принципы ее работы, потому и подобрать химикат для нейтрализации демпфера мыслей для него было не проблемой. Впрочем, он верил в своего старого друга и прекрасно понимал, что тот сможет справиться с перегрузкой и сам, несмотря на почтенный возраст, но от нескольких дней до поры недель форы в связи с выбыванием Ксавьера из игры это ему даст более чем достаточно. Облачившись в костюм, он приказал Жабе готовить вертолет. Пришло время выдвигаться за самой важной деталью плана. Найти Роук было несложно. Она сидела в поезде на Денвер, одна, одинокая и потерянная, оказавшаяся ненужной тем, кому только начала доверять. Более чем подходящий настрой для осуществления его идей. «Здравствуй, Роук», встав в проходе, поздоровался он с девочкой. «Кто вы?» Настороженно подняла она на него взгляд. «Твой брат», ответил он, «мутант», пояснил, увидев непонимание на лице. «И что вам от меня нужно?» Девочка опасливо подалась спиной ближе к окну, неосознанно кутаясь в свое зеленое пальто. «Ты», коротко и ясно, «а если я не хочу?» Взгляд беглянки заметался, а в горле явно встал ком. «Боюсь, у тебя нет выбора», сочувственно покачал он головой. «Мне бы не хотелось применять силу, однако, мысленное усилие, чуть поднять руку», и вагон завизжал раздираемым металлом. Участок стенки, к которому прижималась девочка, вывернула наружу и смяла ровными ступеньками, кроша стекло. Получившийся спуск до перрона недвусмысленно указывал юной мутантке направление, в котором ей лучше было пойти. Воздух наполнили запоздалые крики людей, с полок посыпалась поклажа, но начавшаяся паника не успела перейти в давку, ибо уже в следующий миг все пассажиры были намертво прикованы к своим креслам и скривившимися поручнями. Хорошо, с бледным лицом покосившись на то, что стало с окном, к которому она только что прижималась, вытолкнула из себя Роук. Как он и ожидал, перенесенные испытания сломили ее, и даже такой малости было достаточно, чтобы на корню подавить волю к сопротивлению. Жаль, что так пришлось поступать, тем более по отношению к представителю его вида, но это война, а на войне не обойтись без жертв. Единственное, что он мог для нее сделать, это пообещать, что будущее поколение запомнит ее как героиню, с которой началось победное шествие мутантов по миру. Пленница не сопротивлялась и покорно шла, куда скажут. Также покорно села в приготовленный вертолет и позволила надеть на себя наручники. Ни полиция, ни кто бы то ни было еще не успели среагировать, а они уже отправились на базу, по пути чуть отклонившись от курса, чтобы подобрать сыгравшую свою роль мистик. «Что вы собираетесь со мной делать?» Огромными глазами встретив появление в салоне синекожей женщины с рыжими волосами, предприняла первую попытку взять себя в руки девочка. «Ты узнаешь об этом в свое время», — ответил Магнета. «Но я же вам ничего не сделала. За что? В чем я виновата? Твоей вины здесь нет, но это война, и твоя сила должна послужить цели победы мутантов в этой войне». «Какой войне?» «Той, что вот-вот разгорится», — покачал головой Эрик, ловя растерянный взгляд пленницы. «Люди никогда не примут нас, и если мы не нанесем первый удар, то его нанесут они. Но ведь мутантов же с каждым годом становится все больше, даже в новостях об этом говорят. Разве это не значит, что через несколько лет простых людей не останется или мы станем большинством? Зачем тогда воевать? Ты правда веришь в это?» Покровительственно улыбнулся Магнета. «Веришь, что нам позволит? Поверь, я знаю людей, знаю их натуру. Даже когда нас были единицы на целые континенты, люди у власти боялись нас и делали все, чтобы или контролировать, или загнать так глубоко в подполье, что мы и кончик носа высунуть не смели. Сама мысль о том, что могут существовать личности, способные наплевать на все их армии и системы государственного контроля над обществом, приводит их в ужас. А когда люди боятся, они нападают. Стоит мутантам на самом деле выйти из образа городских легенд, россказней желтой прессы и непонятных теорий ученых, нас начнут отлавливать и уничтожать. И они уже начали действовать», — подался вперед Лэншер, заметив, как его слова подействовали на девочку. Хватило всего десятка молодых мутантов, чьи силы оказались раскрыты, невинных подростков, таких, как ты, а в Сенате уже идут слушания по закону об обязательной регистрации. Сегодня они примут закон, завтра создадут особую полицию по делам мутантов, а послезавтра – концентрационные лагеря. Глаза Роук все больше наполнялись страхом и пониманием. «Я это уже проходил», – продолжил он, испытывая мрачное наслаждение из-за того, что его слова нашли путь в сердце слушателя. «Я помню, как это было в Германии 30-х годов, и я не позволю этому повториться в масштабе всего мира, даже если для этого мне придется пойти на крайние меры. На этом разговор утих. Гнетущая тишина, разрываемая только звуком работающих лопастей вертолета, опустилась на салон, и Роук уже не хотела ни о чем спрашивать. Мистик собралась было отчитаться более подробно, рассказав то, что не стоило доверять телефону, но старший мутант остановил ее коротким жестом: ни к чему девочке знать, что отторжение от остальных обитателей школы и самого Чарльза было лишь подстроенным спектаклем. И вот, спустя полтора часа, они долетели и приземлились на базе. Выходим. Жаба выскочил из кресла пилота и открыл дверь вертолета для пассажиров. А где все? Девочка испуганно оглядывалась, шаря взглядом по пустой площадке. А все здесь. Оскалился пилот. Жаба рявкнул на разболтавшегося подчиненного магнета. Вот как? Прекрасно. С лица Роук сошел испуг, как не бывало, но не заметить что-либо еще, ни тем более сделать магнета не успел. Тяжелый удар в шлем, словно его огрел по голове саблезуб, был полной неожиданностью, а далее наступила тьма. И снова Лаки. Первый пошел. Глядя, как Эрик кулем валится мне под ноги, я даже забеспокоился, что переборщил и в себя мутант уже не придет. Впрочем, это не помешало мне схватить за голову названного жабой типа и дернуть в сторону вертолета. Голова пилота столкнулась с обшивкой летательного средства с гулким звуком, и мутант беспомощно повалился на землю. Что? Мистик успел отшатнуться, исказив лицо в растерянно удивленном выражении. Кто ты? О, всего лишь скромный путешественник с нескромными целями, улыбаюсь девушке, скидывая с себя иллюзию Роук. И не стоит пытаться дать мне ногой по уху во время представительной речи, это очень некультурно. Пригибаюсь и бью по опорной ноге метаморфа, но у той, очевидно, кроме талантов к смене обликов, были еще и повышенные физические характеристики. Во всяком случае, я сомневаюсь, что обычный человек сможет крутануть обратное сальто, стоя на одной ноге, да еще в долю секунды между ударом по противнику и ответным ударом означенного противника. ХС, приземлившись на четвереньки в интересной позе, мистик оскалилась и зашипела: у твоего змеиного жуткий акцент, встаю прямо и, не прекращая обворожительно улыбаться, делаю шаг к ней, незаметно выпуская магию. Может, побудешь хорошей девочкой и просто позволишь себя связать? Обещаю, я буду нежным. В ответ, демонстрируя невероятную даже для жителя Асгарда гибкость, мне попытались отбить почки ударами ног, в одно движение скрутив тело будто пружину и буквально выстрелив собой, передав импульс на удар от самых кончиков пальцев с противоположных конечностей. Уклониться я бы не успел, пришлось бы принять на блок. Впрочем, долго танцевать с перевертышем я изначально не собирался, а потому ее удар прошел сквозь иллюзию, в то время как мое настоящее тело уже опускало кулак ей на голову. Исчезновение противника, совпавшее с неожиданной атакой, застало мистик врасплох, но не вывело из игры. Как я и предполагал, организм девушки был крепче человеческого, так как усилие, рассчитанное исходя из кондиции обычного смертного ее комплекции, заставило синекожую только поплыть. Но долго ее сопротивление все равно не продлилось, так как не давать ей время, не вести светские беседы я не собирался и быстро успокоил ошарашенную женщину. Да, а не объявит ли мне войну феминистки и прочее? Все же женщину, да по лицу, да три раза, сдали, и самоиронии задумался я в пространство. Хотя, минутку, я же злой бог. На этом жизнеутверждающем откровении я принялся связывать пленных, и прежде всего изъял у магнета шлем, помещая его в подпространственный карман. Само собой, я не мог избавиться от всего металла в окрестностях, да и островок, куда мы прилетели, был им буквально нафарширован, не исключено, что умышленно. Но без своего защищающего от телепатии шлема Эрик Леншер мог быть нейтрализован одной мыслью Чарльза, который сюда уже летел со своей командой, в реальном времени направляемой моей иллюзией. Тем не менее, давать ему возможность проснуться до этого времени я все же не планировал, а потому на мутантов легли ментальные чары из области усиливающих отключку. Было искушение тихонько свернуть жабе шею, не нравился он мне, но, с другой стороны, это был самый крутой жаба из всех его воплощений, о каких я когда-либо слышал, да и сделать он лично мне еще ничего не успел, так что парню повезло, я решил дать ему шанс. А вот после того, как все пленники были надежно упакованы, ну, насколько надежно может быть упакована женщина, способная произвольно менять пропорции своего тела, я приступил к самому интересному, просмотру памяти магнита. Незадолго до этого, Вичестер, Нью-Йорк, твое присутствие здесь, это что-то вроде создания копий, допытывался циклоп, озадаченно разглядывая гостя. Нет, качнул головой молодой мужчина в безукоризненном костюме, то, что вы видите, это фантом под прямым управлением. Но как ты можешь одновременно управлять телом и здесь, и там? Распределяю внимание. Мой мозг совершеннее человеческого, и я могу себе позволить делать несколько дел одновременно. Как дела с магнета? С нотками озабоченности в голосе вмешался в диалог Ксавьер. Пока летим, пожал плечами Лаки, разглядывая на экране ноутбука спутниковые снимки Нью-Йорка и окрестностей. Только что душевно поговорили о его политической программе. Не скажу, что услышал что-то новое, но приятно удивлен прочностью его позиций. Ты согласен с ним? Сложив руки на груди, поинтересовался циклоп. Он говорит правильные вещи, опирается на твердые факты и делает из них верные выводы. По чести сказать, я ожидал куда меньшего от террориста, ведущего охоту на невинную девочку. И все же он не прав, покачала головой Джин. Отнюдь, доктор Грей, оторвав взгляд от экрана, слегка усмехнулся Лаки. Он совершенно прав, но в том-то и состоит первопричина всех настоящих конфликтов, что правильных решений и верных ответов гораздо больше одного. Будь иначе, и любая вражда гасилась бы на уровне проверки логики в столкнувшихся взглядах. Как развязывание войны может быть правильным и верным решением? Вступила в разговор Шторм. Очень просто, пожал плечами называющий себя богом, возвращая глаза к экрану. Если бы Вторая мировая война началась с того, что Британия и Франция ударили бы по Гитлеру, когда он только начал оккупировать Чехословакию, то это, конечно, привело бы к жертвам и потерям, вот только этих жертв было бы на порядок меньше, чем оказалось в реальной истории. Тогда война и нанесение первого удара были бы правильным решением, способным спасти многие миллионы. Так и ваши южане, в гражданскую войну, должны были нанести первый удар и взять Вашингтон, не дожидаясь, пока противник соберется с силами и сам пойдет в атаку. Но они предпочли играть в дипломатию и миролюбие, что в итоге закончилось реками крови и победой противника. Так что всегда можно найти момент, когда превентивный удар принесет больше пользы, чем его отсутствие. Другое дело, что и способ обойтись вообще без войны тоже есть почти всегда. Например, если бы американцы не дали денег Гитлеру, то Третий Рейх так никогда бы и не поднялся. Правда, и Америка тогда бы не стала первой державой Земли, обогатившись на военных заказах. Одним словом, в геополитике всегда все сложно и взаимосвязано, и благо для одного не равно благу для другого. О чем? Скотт помотал головой, пытаясь уложить в ней услышанное. Что ты сейчас сказал про помощь Америке Гитлеру? А вы не знаете? Удивился Лаки, поднимая на собравшихся свои зеленые глаза. Тогда я ничего не говорил. Тут же пожал он плечами и вернулся к компьютеру, дразня зрителей затаенной в кончиках губ улыбкой. А в истории Асгарда были такие моменты, жестом остановив своих учеников от дальнейших реплик, заговорил профессор, пристально глядя на гостя. «Конечно», — кивнул тот, — «если бы один не ударил по армии йотунов, когда те только вторглись на Землю, ваш мир сейчас представлял бы из себя покрытый сплошной коркой льда шарик без намеков на человечество. А если бы отец Одина, Бёр, не напал на Свартальфхейм, то наша галактика имела все шансы погибнуть от оружия, изменяющего физические законы реальности. Ты сам в это веришь?» — скептически хмыкнул Росомаха. «Я бывал в Свартальфхейме и Йотунхейме. Если в первом человек еще может сколько-то прожить на привезенных продуктах, то во втором околеет за 2 минуты даже в очень теплой одежде. Мне интересно...» Профессор Ксавьер сложил руки домиком перед лицом, опираясь локтями о подлокотники кресла. «В этом конфликте ты сторонний наблюдатель, Лаки, так, исходя из сказанного, кого ты считаешь более правым? Теперь, когда лично поговорил с нами обоими, Эрика, с его стремлением развязать войну, действуя на опережение, или меня, того, кто играет в дипломатию и препятствует этой войне? Как я уже сказал, верных решений всегда существует больше одного», — фронтоватый брюнет улыбнулся хозяину дома. «Вы оба правы, и, если уж говорить на чистоту, нужны этому миру тоже оба и одновременно. Магнета, как страшилка для властей и лидер, способный объединить и повести мутантов в бой, если все пойдет по худшему сценарию. Вы, как буфер между радикалами с обеих сторон и способ для здравых сил прийти к компромиссу там, где иначе лилась бы кровь. Каждый выполняя свою роль в должной мере, вы сможете сделать этот мир лучше, Плохо только, что, несмотря на всю вашу силу, не вы одни играете в эту игру, а действия других игроков могут сломать любые благие начинания. Увы, со вздохом выпустил на лицо горькую улыбку Чарльз, даже без козней других игроков благие начинания слишком часто идут наперекосяк. Неожиданно из коридора донесся звук дверного звонка, заставляя собравшихся в кабинете профессора Ксавьера прервать разговоры. «Я открою», — засобиралась к дверям Шторм, чтобы буквально через минуту изумленно отшатнуться. «Мне нужна доктор Джин Грей», — перебарывая тяжелую одышку, просипел через порог покрытый сильно испаренный субъект, почти повиснув на дверном косяке. «Сенатор Келли», — озвучила причину своего изумления девушка, но поздний визитер уже закатывал глаза, со всей определенностью валясь в обморок. «Проклятие!» — в последний момент подхватывая падающее тело, чертыхнулась Рара. В голове даже мелькнула мысль, что сейчас она была бы не против помощи Лаки, пусть последний и вызывал ее опасения своим эксцентричным поведением, а также взглядами и словами. Но полубезумного мутанта, считающего себя скандинавским богом, здесь не было, а потому тащить на удивление тяжелое тело ей пришлось одной. «Шторм, что?» — «Сенатор Келли!» — воскликнула Джин, увидев мужчину на закорках мутантки, но тут к ней подскочили Росомаха и Циклоп и быстро избавили от ноши, перетащив на ближайшее кресло. «Доктор», — прохрипел политик, обводя помещение мутным взглядом, — «мне нужна помощь», — и тут же вновь отключился. «В лазарет его, быстро», — резко скомандовал Ксавьер, выезжая из-за своего стола. Через 5 минут все были уже в медицинском кабинете, а Джин суетилась вокруг койки, подключая к телу сенатора датчики для отслеживания пульса и температуры. Оказалось, что из всей одежды на мужчине имелись только спортивная куртка и штаны, под которыми ничего не было, а на спине проступили ясно различимые жабры. Наконец, когда оборудование было подключено и доктор взяла образцы крови на анализ, Келли вновь пришел в себя и судорожно заозирался. «Успокойтесь, сенатор», — подъехал к нему ближе глава Людей Икс, — «вы в безопасности. Я... профессор Чарльз Ксавьер, расскажите, что с вами произошло?» «Я...» — лежащий мужчина все еще тяжело дышал, — «боялся, что если я пойду в больницу, они будут...» На лбу и обнаженной груди человека выступили крупные капли пота. «Обращаться с вами как с мутантом», — помог своему собеседнику подобрать слова телепат. Глаза Келли замерли, прикипев к лицу профессора, а мимика отразила боль и отчаяние. «Мы не такие, как вы представляете», — тихим, но четким голосом сказал Ксавьер спустя несколько секунд. «Не все такие. Скажите это тому, кто сделал это», — тяжело сглотнув, с трудом прохрипел в ответ пациент. Чарльз отвел взгляд и вздохнул. Келли тяжело и прерывисто дышал, словно через мутную пелену глядя на окружающих. Остальные молчали, но пауза долго не затянулась, и, развернув свое кресло, профессор молча обогнул койку, чтобы вновь повернуться к ней у изголовья. «Сенатор, постарайтесь расслабиться». Руки телепата поднялись к голове гостя и замерли напротив височных областей, не касаясь кожи. «Я не причиню вам вреда», — прикрыв глаза, успокаивающе сообщил Ксавьер и сосредоточился. Спустя минуту телепат закончил свое занятие и выпрямился в кресле, оставив потерявшего сознание Келли располагаться на лежанке. «Итак, что же вы узнали, профессор?» — обратилась иллюзия Лаки к пожилому мутанту. «Магнето создал устройство, способное обратить обычных людей в мутантов», — подняв глаза на учеников, сообщил хозяин поместья. «Его ядром является сам Эрик, и активация машины, похоже, ослабляет его. Я видел, как этот механизм излучает некое видимое обычным зрением поле, возможно, какой-то новый вид радиоактивного излучения с корпускулярно-волновой структурой, как у света. Это поле вызывает в организме мутацию, но не естественную и очень быстро протекающую. Сенатора похитили вчера утром, а ночью он уже смог сбежать, просочившись сквозь прутья решетки. А как оно воздействует на мутантов?» — с живым интересом спросил Циклоп. «Полагаю, что никак», — качнул головой профессор. «Как любопытно», — протянул Лаки, водя ладонью над предплечьем сенатора, и по мере этого движения у последнего под кожей ярко очерчивались вены. «Не могу сказать наверняка без горнила душ, но мне кажется, организм нашего гостя умирает». «Из-за чего?» — поджимая губы, поинтересовалась Шторм. «Клетки разрушаются», — ответил брюнет. «Но это не некроз, они...» — зеленые глаза бога магии прищурились и заметались, как будто бы глядя мимо человека на кушетке, очень похоже на распад с выделением воды. Его тело уже не столько человеческое, сколько тело медузы. Так зачем ему Роук? Повысив голос, мрачно осведомился Логан. Очевидно, чтобы поработать батарейкой для этой машины, без паузы ответил Локи, все еще глядя в пространство и непонятным образом обследуя Келли. Он коснется ее, тем самым дав на какое-то время возможность применять свои способности, а потом запихнет в устройство. Или сперва запихнет, зафиксирует, чтобы не могла рыпнуться, а потом коснется. И, кажется, я слышал по новостям что-то по поводу съезда кучи больших земных шишек в одно место, с хорошо различимым намеком в голосе добавил парень. Ассамблея Ан, тут же все поняв, протянул Ксавьер. Но теперь это у него не получится, сдали вопросов скинул брови Росомаха. Да, решительно кивнул Чарльз и взглянул на Локи. Как дела с магнета, снижаемся, отвлеклась иллюзия, убирая руку от сенатора. Дайте мне карту, и я ткну пальцем, где, Скотт, самолет готов, мы можем грузиться хоть сейчас, профессор. Хорошо, коротко кивнул телепат и покатил свое кресло к пандусу в ангар, нужно побыстрее закончить со всем этим и попробовать помочь сенатору. Глава 4. И снова Локи. Исследование памяти магнета дало много пищи для размышлений. Начать стоит с того, что, собственно, террористом он по сути не был. То есть да, в прошлом, да и в нынешнее время, он совершал боевые акции, и на его счету было немало предумышленных убийств, но, во-первых, большая часть его жертв имела прямое отношение к нацистским лагерям, а во-вторых, непосредственно террора в его поступках не было. Напротив, он прилагал немало усилий для заметания следов и сокрытия самого факта свершившегося насилия. Фактически, задуманная им акция с обращением в мутантов всех участников саммита Ан была первой, которую можно было назвать терактом, да и то, по его задумке, смертей должен был быть самый минимум. В остальном же Эрик Леншер был законопослушным респектабельным гражданином, возглавляющим частный благотворительный фонд, занимающийся помощью жертвам военных действий, со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Во многом фонд был липовым, однако помощь нуждающимся оказывал, только были эти нуждающиеся мутантами, которых Магнета вербовал примерно так же, как Ксавьер, и примерно так же, как Ксавьер, имел в активном составе организации всего несколько взрослых сподвижников, которые только натаскивали молодежь. Помимо этого, числился Леншер и в нескольких научных и медицинских обществах, будучи дипломированным врачом с неплохим послужным списком, хоть и давно отошедшим от активной практики. Подобные связи позволяли ему без особых проблем заниматься исследованиями природы мутаций и проектировать свою машину судного дня. Доходило до того, что некоторые сложные расчеты он просто напрямую заказывал академиям и институтам, где самые обычные люди ковали ему оружие победы над собой, ни о чем не подозревая. Что же касается самой машинки, то история ее создания восходила к проекту «Церебро», разработанному совместно с Ксавьером. Еще на этапе безоблачного сотрудничества два великих мутанта обнаружили, что магнитные поля, генерируемые телом Эрика, не способны навредить ни тонкой электронике, ни человеческому мозгу, да и вообще магнитными полями, с классической точки зрения, не являлись. Это была скорее форма гравитации, но по каким-то неизвестным исследователям причинам воздействующая только на металлы. Тем не менее некоторые свойства магнитного поля у нее были, в частности, друзья обнаружили, что при направленном воздействии на мозг телепата способность Леншера может войти в резонанс с собственным электромагнитным полем этого мозга и каким-то образом усилить телепатические способности, в случае Ксавьера позволяя дотянуться до людей на другом конце планеты, в то время как обычный уровень Чарльза ограничивался радиусом в десяток километров. Начав изучать это явление, мутанты так и не сумели понять его природу, но эффекты и безопасные границы воздействия экспериментально установили. Сумасшедшие, все на себе, все лично, истинные ученые-энтузиасты, как ни скопытились в процессе, не понимаю, но друг друга откачивали регулярно и все равно перли вперед. В конечном итоге упорство друзей было вознаграждено, и им удалось воспроизвести нужный эффект на чисто технических принципах. Так появился комплекс «Церебро», настоящий шедевр земной инженерии, фактически, первое земное устройство с функциями нейроинтерфейса. С его помощью Чарльз мог многократно усиливать свои способности и не только читать мысли, но и находить кого угодно в любой точке планеты, в ручном режиме отсеивая один нужный из миллиардов разумов. А вот потом у ребят случился разлад, но свои разработки не забыл ни один, ни другой. Профессор X, очевидно, совершенствовал и дорабатывал Церебро, а вот Магнето пошел в другую область, чему немало способствовало получение им некоторой информации о правительственном проекте 40-х годов по созданию сыворотки суперсолдата, той самой, которой был создан Капитан Америка. Секрет оригинальной сыворотки в этом мире утратили ровно так же, как и в других вариациях вселенной Марвел, так что ничего существенного по ней Эрик добыть не мог чисто физически, однако темой заинтересовался. Но так как был достаточно далек от органической химии и генной инженерии, свое решение предпочел искать в области физики и уже опробованных технологий магнитного воздействия на организм, и, надо сказать, своего добился. Его машинка превращения обычных людей в мутантов была в высшей мере интересным проектом. Начнем с того, что заточена она была исключительно под мистера Леншера с его талантом к генерации псевдомагнитных полей. Основная фишка была в том, что машина принудительно переконфигурировала такие поля в чистое электромагнитное излучение, однако тоже весьма специфическое, что при воздействии на человеческий организм провоцировало лавинообразную мутацию клеток. Для самого Магнета это опять же было черным ящиком, по принципу «я знаю, что если подать в него такой-то сигнал, то получится такой-то эффект, а вот как этот эффект реализуется внутри, мне неведомо», однако после изучения состояния сенатора Келли у меня возникла некая догадка, и чем дольше я о ней думал, тем больше находил ей подтверждений в тех знаниях об этой реальности, которыми обладал. Скорее всего, дело было в пресловутом хагене. Что это такое, местные не знали, ибо человеческий геном еще не был расшифрован, а уж геном мутантов, с их широчайшим спектром способностей, тем более, потому обозначали данным термином некую гипотетическую первопричину естественной мутации, предполагая, что в молекуле ДНК действительно присутствует набор нуклеотидов, отвечающий за обретение той или иной способности. Тем не менее, если опираться на статистику увеличения популяции мутантов, на которую я намекал в разговоре с Магнетом в вертолете, эти самые хагены уже должны присутствовать у очень значительного процента людей, просто пребывая пока в рецессивном состоянии. И вот тут принцип работы устройства Леншера становится сразу понятен. Радиоактивное излучение, пусть даже неизвестное, никак не может взять и перестроить сформированный организм. Это все равно, что пытаться перестроить дом, поливая его струей пламени из огнемета. То есть нанести повреждения можно, а вот переложить таким образом кровлю уже нет. Другое дело, если потенциал уже заложен, знания генетики Локи не только допускали, но и имели наглядные примеры такой перестройки. Начиная от банального механизма линьки и смены шерсти в зависимости от сезона у ряда животных, заканчивая им самим, с переходом в состояние йотуна под воздействием крайне низких температур и возвращением к форме аса в нормальных условиях. Проблема состояла в том, что у людей такого механизма не было. Рецессивный ген мог перейти в доминантный, но только у следующего поколения, естественным, так сказать, путем. Однако генерируемая машиной магнетополе искусственно выводила нужный участок генома в доминанту в уже зрелом и сформировавшемся организме. В итоге перестройка шла, но тут уже уместна аналогия, когда в доме тараном проламывают стену, на месте дыры ставят кое-как окно, а обломками заколачивают старые. То есть это уже возможно, но красота и прочность всей конструкции будут оставлять желать лучшего. Так и здесь, подвергаясь излучению и стремясь выжить, тело активирует все, что только может, в попытке приспособиться к агрессивному излучению. Более того, само излучение активно ему в этом помогает, но вот после прекращения процесса получаем инвалида с активированным геномом, но полностью разрушенное из-за мгновенного перестроения клеточной структурой, которая сама по себе будет норовить развалиться от одного косого взгляда. А если учесть, что и процесс соделения клеток в таком теле просто обязаны проходить со сбоями, то чем дальше, тем больше ошибок будет накапливаться в организме, пока, в конечном итоге, он благополучно не развалится куском перекрученной мутировавшей биомассы, ну или новый геном чего не выкинет, испепеляя, обращая прахом, водой, воздухом и так далее заглючивший организм. В общем, сама по себе задумка очень неплохая, но исполнение подкачало и требует серьезной доработки. Вот если бы сделать этот процесс с более плавным и растянуть лет на 7-10, чтобы изменение организма происходило в результате естественного обновления, или, на худой конец, прикрутить механизм вариативности ДНК, как, скажем, при все той же линьке животных, а тут получается ни туда, ни сюда. К тому же на этом минусы машины не заканчивались, была еще и обратная тяга, бьющая по оператору. Точнее, устройство пыталось перефазировать и донора исходных псевдомагнитных полей вместе с этими самыми полями. В результате чего организм этого самого донора испытывает дичайшую нагрузку, а при длительном воздействии также пойдет в разнос, из-за чего донор имеет неиллюзорные шансы загнуться. И тут крылась самая главная ирония ситуации. Улучшить машину так, чтобы она не вредила оператору, Эрик не мог, банально упершись в потолок технологий, да еще и не имея возможности к нормальному сбору статистики, так как умер бы много раньше, чем собрал нужные данные для того, чтобы первично нащупать, куда именно двигаться в проектировании. И по причине все той же невозможности сбора статистики без риска для собственной жизни он не мог узнать о том, что создаваемые мутанты – это натуральные живые мертвецы. Всего полевых испытаний было проведено 3, и все 3 – на отбросах, которых пускал в расход сам Магнета, едва убеждался в проявлении у них способностей. Вот и получилось, что, подгоняемый угрозой принятия закона о регистрации мутантов, радикал решил не заморачиваться и просто найти вместо себя смертника со способностями к магнетизму, либо, что еще лучше, такого, как Роук, что может скопировать способность его самого и умереть во имя будущего всего вида. Впрочем, это уже было неважно. Чертежи как этого устройства, так и Церебро я запомнил, в хозяйстве сгодится, да и с добавлением возможностей ясов все указанные выше недостатки можно будет нивелировать, а это такие перспективы, что просто слов нет. Теперь же осталось дождаться профа и поинтересоваться, что со всем этим бедламом думает делать он. Прибытие X-менов я ожидал, копаясь в начинке изобретения Магнета. Не то чтобы мне это было нужно, ведь я буквально видел все этапы его проектирования и постройки глазами главного конструктора, но пощупать увиденное руками все равно было интересно. За пленников я не волновался, магией погрузив их в глубокий сон и оставив приглядывать очередную иллюзию. Наличие уже 3 управляемых фантомов, занятых независимыми друг от друга делами, начало ощущаться, но мозг пока справлялся с параллельным распределением внимания. Но вот около 40 минут спустя к одинокому островку, используемому Эриком в качестве базы, подлетел футуристического вида темно-серый самолет вертикального взлета. Покружив над скалистым берегом пару минут, он аккуратно притерся на вертолетной площадке рядом с транспортом, на котором сюда привезли меня, после чего с открывшейся аппарели сошли долгожданные герои. Джин осталась в школе приглядывать за детками, сенатором Келли и еще одним моим фантомом, которого я создал, чтобы следить за состоянием означенного сенатора. А вот остальные прибыли в полном составе, даже Логан проявил любопытство и теперь спускался с трапа наравне со всеми, с интересом оглядываясь по сторонам.